Литературные чтения на радио России. Александр Дюма, учитель фехтования. Главы из романа читает народный артист России Федор Чеханков. Часть десятая. Настало время отправляться на обед к графине Анинковой. Луиза уже обосновалась у них, но на все просьбы подольше пробыть в Москве отвечала отказом. Единственное, на что она согласилась, это не уезжать через день утром. Ее сын успел стать домашним тираном. Все в доме ходили на цыпочках, бежали к нему при малейшем крике, а кормилицу нарядили в великолепный национальный костюм, купленный для нее молодыми хозяйками. Нетрудно догадаться, что за обедом речь шла только об Алексее и о предстоящем отъезде Луизы. Приближающаяся зима, а морозы в Сибири достигают порой 40-50 градусов, внушала серьезные опасения графине и ее дочерям. Ведь Алексей, как и большинство богатых и знатных молодых людей в России, с детства привык к комфорту и роскоши. Графиня предлагала Луизе всевозможные вещи, чтобы по возможности облегчить положение Алексея, но та ничего не захотела брать, кроме мехов. Я тоже отказался, по ее примеру, от подарков, соблазнившись только турецкой саблей, принадлежавшей покойному графу Анинкову, ценность которой заключалась главным образом в закалке. Несмотря на то, что я чувствовал себя очень усталым, проведя в дороге 2 дня и 2 ночи, я пробыл у этих превосходных людей до полуночи. Затем я откланялся и вернулся в гостиницу. Чем ближе подходил день отъезда Луизы, тем неотступнее преследовала меня мысль, давно уже меня тревожившая. Я разузнал в Москве про трудности путешествия в Тобольск в это время года, и все, к кому я обращался, говорили, что дорога эта не только тяжела, но и опасна. Под впечатлением всего этого я понял, что не могу оставить женщину одну так далеко от родины, от которой она еще хотела отдалиться на 3000 с лишним верст. Ведь она была совершенно одинока. Никого, кроме меня, у нее не было. Я принимал близкое участие во всех ее радостях и горестях с самого начала моего пребывания в Петербурге. Протекция, оказанная мне по ее рекомендации графом Алексеем, благодаря которой я устроил свою жизнь в Петербурге, а также внутренний голос, говоривший мне о моем долге в подобных обстоятельствах жизни, все это убеждало меня, что я должен сопровождать Луизу до конца ее путешествия и передать ее с рук на руки графу Алексею. Я подумал, что если она поедет одна и с ней в дороге приключится какое-нибудь несчастье, я не только буду горевать, но и всю жизнь упрекать себя в этом. И так я решил сделать все возможное, чтобы уговорить Луизу отложить свое путешествие до весны, а при ее отказе ехать вместе с нею. Случай начать такой разговор вскоре представился. Вечером, когда мы сидели за чаем у графини, она и дочери ее стали говорить Луизе об опасностях предстоящего ей пути. Старая графиня убеждала ее остаться на зиму у них в Москве и отправиться в путь только весной. Я воспользовался моментом и присоединился к настояниям графини. Но на все наши слова Луиза отвечала со своей печальной улыбкой: «Не беспокойтесь, я доеду». Тогда мы стали умолять ее отложить путешествие хотя бы до той поры, когда установится санный путь, но она снова отказалась. «Ждать этого слишком долго», — сказала она. В самом деле на дворе была поздняя дождливая осень, и трудно было предвидеть, когда начнутся морозы. Мы продолжали настаивать, а она упорно стоять на своем. «Вы хотите, — говорила она, — чтобы он умер там, а я здесь?» В словах Луизы слышалась такая твердая решимость, что я перестал убеждать ее. Луиза хотела отправиться в путь на следующий же день, часов в 10 утра, после завтрака, на который был приглашен и я. Я встал очень рано, купил себе дорожное платье, меховые сапоги, карабин и пару пистолетов и заранее положил все это в наш дорожный экипаж. Завтрак, как легко догадаться, прошел среди грустного молчания. Одна только Луиза сияла от радости и, в конце концов, заразила этим настроением и меня. Завтрак был окончен. Мы все спустились во двор, где уже стоял экипаж. Прощание было очень нежное и длительное. Расцеловавшись по нескольку раз с графиней, ее дочерьми Луиза протянула мне руку. «Прощайте», — молвила она. «Нам незачем прощаться», — ответил я. «Почему?» «Очень просто. Я еду с вами». «Вы едете со мной?» Луиза, очевидно, не сразу поняла меня. «Вы едете со мной?» — повторила она. «Ну да. Еду с вами, чтобы передать вас здоровый и невредимый графу и вернуться обратно». Луиза подняла руку, точно хотела помешать мне следовать за ней. «Впрочем, — сказала она, помолчав, — я не вправе воспрепятствовать столь прекрасному, столь великодушному поступку с вашей стороны. Если вы преисполнены такой же решимости, как и я, хорошо, едемте». Старая графиня и ее дочери стали благодарить меня. «Не благодарите меня, — сказал я, — за то, что я считаю своим долгом. Я скажу графу от вашего имени, что вы не поехали с нами только потому, что не имели на то разрешения». «Да, да! — воскликнула мать. — Скажите ему, что мы хлопотали об этом разрешении, но нам было отказано». «Принесите мне моего сына, — попросила Луиза. — Я хочу поцеловать его в последний раз». Ей подали ребенка, и она, плача, покрыла его поцелуями. Чтобы положить конец этому тягостному прощанию, я почти насильно отнял у нее ребенка, усадил ее в экипаж, затем вскочил в него сам и крикнул кучеру: «Пошел!» Фельдъегерь уже ждал нас на козлах. Лошади тронули, и во след нам донеслись последние напутствия и пожелания. Полчаса спустя мы выехали из Москвы. Я предупредил фельдъегеря, что мы желаем ехать днем и ночью, чтобы прибыть на место до наступления морозов. Я предполагал, что при этом условии мы доберемся до Тобольска за 2-3 недели. Мы быстро миновали Владимир и через несколько дней прибыли в Нижний Новгород. Я попросил Луизу отдохнуть здесь несколько часов, так как она очень устала от дороги и пережитых волнений от расставания с сыном. Хотя нам очень хотелось осмотреть Нижний Новгород, мы не решились тратить на это время. Переночевав в нем, рано утром пустились в дальнейший путь и вечером того же дня приехали в Козьмодемьянск. До сих пор все у нас шло великолепно. Попадавшиеся нам на пути деревни казались зажиточными, дома были просторны, на каждом дворе имелась баня. Население относилось к нам с радушием и доброжелательностью, которые свойственны русским крестьянам. Дожди, наконец, прекратились, и подул холодный северный ветер. Когда мы приехали в Казань, было уже довольно холодно. В этом древнем татарском городе мы остановились всего на 2 часа. В другое время я не удержался бы от соблазна приподнять длинную чедру, скрывающую лица тамошних женщин, которые, говорят, славятся своей красотой. Но такая любознательность была бы теперь не к месту. Нам нужно было торопиться. По прибытии в Пермь Луиза почувствовала себя такой усталой, что ехать дальше было нельзя. Посмотрев на серое, низко нависшее небо, фельдъегерь сказал: «Верно, в ночь выпадет снег, и дальше придется ехать на санях». И действительно, когда я проснулся на другой день утром, крыши домов, улицы, все побелело от снега. Я быстро оделся и вышел, чтобы посоветоваться с фельдъегерем. Он был очень озабочен. За ночь снега выпало так много, что под ним не было видно ни дорог, ни канав, и наш провожатый считал, что ехать в этих условиях небезопасно. Следует подождать, пока не установится санный путь, и морозы не скуют все ручьи и реки. На все его доводы я лишь отрицательно качал головой. Я был убежден, что Луиза не захочет ждать. Вскоре сама Луиза вышла к нам. Выслушав наши соображения, она сказала: «Хорошо, останемся здесь на 2 дня, но не дольше. Эти 2 дня, — заметил я, — мы употребим на то, чтобы подготовиться к дальнейшему путешествию. Прежде всего нам нужно было приобрести сани, что мы сделали в тот же день, и сразу перенесли в них все наши пожитки, а также оружие, которое я приобрел в Москве. В Перми мы встретили нескольких сильных поляков. Жилось им не так уж плохо. Пермь — красивый город, особенно летом, и морозы редко достигают там 30 градусов, в то время как в Тобольске они доходят иной раз до 50. Закончив наше приготовление, в назначенный срок мы снова пустились в путь-дорогу. Сердца наши сжались от тоски при виде бесконечной, покрытой снегом равнины. Это было безбрежное море снега, где не видно было ни дорог, ни речек, только редкие деревья служили вехами, указывая ямщикам направление. Время от времени нам попадались еловые леса, темная зелень которых выделялась среди окружающей нас белизны. Жилье попадалось все реже и реже. Часто от одного села до другого было не меньше 30-40 верст. Места были глухие, пустынные. На почтовых станциях нас уже не ждала толпа ямщиков, как это бывало на тракте между Петербургом и Москвой. Там стоял обычно лишь один ямщик с парой маленьких, неказистых на вид лошадок, которых тут же впрягали в наши сани. Лошади эти, однако, оказались норовисты и резвы в пути. Мы ехали довольно быстро и через несколько дней добрались, наконец, до тех мест, откуда начинается Урал. Это естественная граница между Европой и Азией. Мы ехали по огромной сибирской равнине, которая тянется к северу вплоть до Ледовитого океана, и на всем этом обширном пространстве нет ни единой возвышенности, которая заслуживала бы названия горы. Благодаря фельдъегерю нам всюду давали лучших лошадей, а ночью нас сопровождало обыкновенно несколько вооруженных верховых, скакавших справа и слева от наших саней. Мы проехали, не останавливаясь, Екатеринбург и даже не посетили его великолепных магазинов драгоценных и полудрагоценных камней. После всего, что мы перенесли в последние 3 дня, город показался нам красивым и богатым. Затем, миновав Тюмень, мы оказались в Тобольской губернии. 7 дней спустя, после жуткого перевала через Уральский хребет, мы въехали ночью в самый Тобольск. Мы были крайне измучены тяжелой дорогой, но Луиза, нетерпение, которое росло по мере того, как она приближалась к графу Алексею, не захотела задерживаться в городе ни на один день. Переночевав в Тобольске, мы на рассвете выехали в Козлово, небольшое село на Иртыше, место ссылки нескольких декабристов, в том числе и графа Анненкова. В Козлове мы явились к коменданту и предъявили ему свои документы. Комендант отнесся к нам внимательно. Мы спросили его о здоровье Алексея Анненкова и узнали, что он совершенно здоров. Мы решили с Луизой, что сперва я пойду к Алексею один, чтобы подготовить его к ее приезду. Я попросил у коменданта разрешения на свидание с Анненковым, и он охотно дал мне его. Ввиду того, что я не знал, где именно живет граф, и плохо говорил по-русски, мне дали в провожатые какого-то казака. Мы дошли с ним до обособленного поселка, состоящего из 2 десятков домов и обнесенного высоким забором. Все его ходы и выходы охранялись часовыми. Нас пропустили. Казак остановился у одного из домиков и показал мне, что это здесь. Замиранием сердца постучал я в дверь и услышал в ответ: «Войдите». Открыв дверь, я увидел Алексея. Он лежал одетый на кровати, рука его бессильно свесилась, и книга, которую он, видимо, читал, валялась на полу. Я остановился на пороге, а он приподнялся с изумлением, глядя на меня. «Здравствуйте», — сказал я, — «вы не узнаете меня?» «Боже мой, это вы? Вы?» Он вскочил с кровати и горячо обнял меня. Затем отступил назад и, сплеснув руками, спросил: «Вы тоже сосланы? И я причина этому?» «Успокойтесь», — сказал я, — «я приехал сюда добровольно». Он горько улыбнулся. «Добровольно в Сибирь? Объясните мне, в чем дело, но раньше скажите мне, как Луиза? Могу вам сообщить самые свежие новости о ней. Вы ее оставили месяц тому назад?» «Нет, всего лишь 5 минут». «Боже мой!» — воскликнул он. «Что вы говорите?» «Истинную правду. Луиза здесь. О, святая женщина!» — прошептал Алексей. Прошло несколько секунд, в течение которых Анненков стоял, глубоко задумавшись. «Так Луиза здесь?» — переспросил он. «Но где же она?» у коменданта. Скорее идемте к ней. Право, я с ума сошел. Совсем забыл, что живу под замком и не могу выйти из своего загона без разрешения жандармского ротмистра. Дорогой друг, обратился он ко мне, сходите за ней, приведите ее сюда, я хочу ее увидеть, обнять. Впрочем, нет, оставайтесь. Ваш проводник сходит за ней, а в ожидании вы все мне расскажете. Он сказал несколько слов казаку, и тот вышел, чтобы выполнить его поручение. Я рассказал Алексею все, что произошло с момента его ареста. Как Луиза решила ехать к нему, как она все продала, как у нее украли деньги, о нашем путешествии в Москву, о том, как ее приняли его мать и сестры. Анненко слушал меня, затаив дыхание. От времени до времени он пожимал мне руку, не в состоянии промолвить ни слова. Несколько раз он вскакивал и подбегал к двери, и ему все казалось, что кто-то идет. Наконец дверь отворилась, но казак вошел один. «В чем дело?» — спросил граф, побледнев. Комендант ответил, что вам должны быть известны правила. «Какие правила?» «Запрещающие сильным принимать у себя женщин». Граф провел рукой по лбу и, подавленный, опустился в кресло. Я и сам с беспокойством смотрел на Алексея, на лице которого отражалась смена обуревавших его чувств. Помолчав, он обратился к казаку. «Нельзя ли попросить сюда жандармского ротмистра?» — спросил он. Казак поклонился и вышел. «Эти люди все же слушаются вас», — заметил я. «Да, по привычке», — ответил он, улыбаясь. «Можно ли себе представить более трагичное положение?» — продолжал он. «Она здесь, в нескольких шагах от меня, а я не могу ее видеть». «Не сомневаюсь», — сказал я, — «что вам завтра же дадут разрешение на свидание с ней. В противоположном случае вы напишете жалобу в Петербург и получу ответ через 3 месяца». «Вы еще не знаете наших порядков». Отчаяние, отразившееся на лице графа, испугало меня. «Ну что ж», — заметил я готов остаться здесь на 3 месяца. Анненков посмотрел на меня и улыбнулся. «Нет», — сказал он, — «я не надеюсь, что ее допустят ко мне. Очевидно, есть такой приказ, а против приказа не пойдешь». «Это ужасно», — пробормотал я. В это время отворилась дверь, и вошел жандармский ротмистр. Анненков шагнул к нему навстречу. «Сударь», — сказал он, — «сюда приехала дама из Петербурга специально для того, чтобы повидаться со мной. Она перенесла в дороге 1000 лишений, чуть не погибла. Неужели я не смогу ее увидеть?» «Нет», — спокойно ответил ротмистр, — «вы знаете, что арестантам запрещены свидания с женщинами». «Однако князю Трубецкому это было разрешено?» «Да», — согласился ротмистр, — «но ведь то была его жена». «Но если эта женщина станет моей женой, она будет допущена ко мне?» «Ну, конечно». «О!» — вздохнул с облегчением Анненков, точно с плеч его свалилась гора. «Тогда я попрошу пригласить сюда священника, а вас, — обратился он ко мне, — быть шафером на моей свадьбе». Я обнял его молча, не будучи в силах произнести ни слова. «Скажите же, Луизе», — попросил меня Анненков, прощаясь со мной, — «что завтра мы с ней увидимся». На другой день в 10:00 утра произошло бракосочетание графа Анненкова с девицей Луизой Дюпью. В сельскую церковь явились мы с Луизой, а вслед за нами Анненков с Трубецким и остальные сыны. Здесь, после долгой разлуки, Луиза и Алексей наконец увидели друг друга и, молча, преклонив колено перед алтарем, обменялись одним единственным словом. Это слово было «да», которое связало их навеки. Послесловие. В 1858 году, через 20 лет после написания романа «Учитель фехтования», осуществилась давнишняя мечта Александра Дюма посетить Россию. Прибыв в Петербург 23 июня, он остановился в особняке Кушулева-Безбородко. Петербург встретил французского писателя с искренним радушием, так как Дюма пользовался в России почти такой же популярностью, как и во Франции. В Петербурге Дюма провел 1.5 месяца, затем направился в Москву. Далее он предпринял путешествие по Волге от Нижнего Новгорода до Астрахани, а затем через Кизляр и Баку добрался до Кавказа и только лишь в марте 1859 года возвратился во Францию. В результате поездки по России Александр Дюма смог создать обширный цикл очерков, еженедельно выходивших в свет его журнале «Монте-Кристо» в Париже. Написанные во время путешествия очерки фельетона Дюма впоследствии вошли в объемистые тома «От Парижа до Астрахани» и «Кавказ». В 1861 году очерки «От Парижа до Астрахани» были дополнены несколькими главами и опубликованы под новым названием «Путевые впечатления в России», где приведен один замечательный эпизод. В октябре 1858 года Александр Дюма прибыл в Нижний Новгород. Там его ждал декабрист Александр Муравьев, ставший после манифеста 1856 года нижегородским губернатором. Муравьев устроил в честь французского писателя прием, заранее предупредив Дюма, что ему готовится сюрприз. Дюма вспоминал: «Не успел я занять место, думая о сюрпризе, который, судя по приему, оказанному мне Муравьевым, не мог быть неприятным, как дверь отворилась, и лакей доложил: граф и графиня Анненковы. Эти два имени заставили меня вздрогнуть, вызвав во мне какое-то смутное воспоминание. Александр Дюма, — обратился генерал к ним, — затем, обращаясь ко мне, сказал: граф и графиня Анненковы, герой и героиня вашего романа «Учитель фехтования». У меня вырвался крик удивления, и я очутился в объятиях супругов. Это на самом деле были Алексей и Полина, о жизни которых мне рассказал Гризье, что послужило сюжетом моего романа. Само собой разумеется, что мой герой и героиня завладели мною на весь вечер, или, вернее, я ими завладел. В своем очерке Александр Дюма упорно называет Анненкова Алексеем по имени героя романа «Учитель фехтования». На самом деле декабриста, поручика кавалергарского полка Анненкова, звали Иван Александрович, а его супругу в девичестве Полина Гёбель. После того, как она приняла православную веру, получила новое имя – Прасковья Егоровна. Обвенчались они в Чите 4 апреля 1828 года, и было у них 6 детей. После восстания декабристов Иван Александрович был осужден по второму разряду на 20 лет и отправлен в Сибирь в кандалах. От каторжных работ он был освобожден только в 1835 году, то есть срок был сокращен до 10 лет. Но продолжалась ссылка в Тобольской губернии. И все эти годы рядом с ним была его супруга, его любовь, француженка Полина Гёбель. После амнистии 1856 года Анненков был назначен состоять сверхштата для особых поручений при нижегородском губернаторе декабристе Александре Муравьеве. Мы не должны забывать, что Дюма написал роман на основе исторических событий и судеб, но это роман, художественное произведение, где правда соединяется с вымыслом. Анненковы были на автора не в обиде. Они отнеслись к Дюма с большим почтением. Они читали роман по-французски. В русском же переводе «Учитель фехтования» появился в России только после революции. Завершилось чтение глав из романа Александра Дюма «Учитель фехтования». Читал народный артист России Федор Чеханков. Режиссер Вера Малышева, редактор Майя Романова. Литературные чтения на радио России.